Глава 5. Как показала моя практика, оборотней невозможно переключить стандартными средствами. Сухо оттарабанила я, словно перед преподавателем на экзамене. Есть всего несколько секунд перед трансформацией, во время которых процесс можно повернуть вспять. Однако для этого нужна максимально сильная эмоция, которая сможет полностью переключить оборотня с гнева на что-то совершенно иное. Причем на все есть лишь пара мгновений. Если не среагировать в нужный момент, процесс становится необратимым. А ты в самом деле профессионал. Я восхищен. Однако, если подумать, прав был именно я. Заметила, что за все время я ни разу не прокололся. А проблемы у нас начались из-за тебя. Если бы тот парень тебя не узнал, то ничего и не было бы. Он серьезно? Что ж, пора поставить взорвавшегося альфача на место. Вздохнув, я перечислила. Мой человек накануне проник в зал и разбрызгал там лавандовое масло по углам. Для какого-нибудь демона это не имело бы значения. А на оборотне лаванда оказывает мощное умиротворяющее воздействие. На одежду я нанесла смесь лесных трав из вашего мира, почти не имеющую запаха. Однако она еле заметно дает ощущение дома и успокаивает на подсознательном уровне. У меня есть пара подкупленных официантов. Если бы трансформацию не удалось остановить, один из них включил бы пожарную тревогу. Но сначала он бы опрокинул поднос с напитками, перетягивая внимание на себя, пока второй отключал бы в зале свет. Дикий непривычный шум дезориентировал бы тебя и заставил бежать. В состоянии трансформации слух у оборотней очень чувствительный. Соответственно, ты постарался бы быстро скрыться отсюда и затаиться, что в нашем случае стало бы спасением. Кроме того, я заметила, как к нам решительно направляется нетрезвая девушка и незаметно подала сигнал подкупленному официанту, который тут же встал у нее на пути и предложил самые крепкие напитки из своего арсенала. Она отвлеклась и забыла об изначальной цели, а потом попросту отключилась на вон том диванчике. Конфликта удалось избежать. Любо-дорого было посмотреть, как менялось его лицо по мере перечисления. «Приношу свои извинения», — через паузу выдал он. «Ты и в самом деле невероятна». «Рада это слышать. Спасибо, что воспользовались моими услугами. Наша сделка завершена. Гонорар полностью отработан. Всего доброго». Я коротко поклонилась и шагнула к выходу. «Не тут-то было». «Куда же ты?» Роман бесшумно материализовался прямо передо мной. Его глаза опасно блеснули. «А как же отметить удачное сотрудничество? Если откажешь, я сочту это за оскорбление». «Вот блин! Блин, блин, блин! Чёртовы альфачи! Больше ни за что не буду сотрудничать с оборотнями! Пусть хоть тройной гонорар предлагают! Хотя за подбор клиентов отвечает мой работодатель. Но раньше он ко мне прислушивался. И ведь если бы я просто истекала при виде этого оборотня слюнями, как остальные, он на меня и не взглянул бы. Ему и в его мире женского внимания много достается. Но такой, как он, привык получать только лучшее. А я сначала заслужила его уважение и заставила считать достойным партнером. А потом еще сильнее повысила свою ценность, когда четко обозначила, что отношения невозможны. Теперь он раззадорен и хочет заполучить труднодоступную женщину во что бы то ни стало. И ведь специально все обговорила заранее. Но ему плевать. Он меня возжелал и теперь ни за что не отстанет. Придется сыграть с ним в эту игру. К счастью, на подобный случай у меня припасена пара козырей. Я заглянула ему в глаза и улыбнулась. Что ж, в таком случае приглашаю тебя в гости. Отметим сделку у меня. Сейчас закажу такси. Зачем куда-то ехать? Приподняв бровь, хрипловато поинтересовался он. Мы уже в отеле, где у меня снят номер. Ну нет, В отеле оставаться ни в коем случае нельзя. Видимо, пришло время показать ему, что я и в самом деле альфа-самка. Я усмехнулась, шагнула к нему и лениво поинтересовалась. «Ты принимаешь меня за дешевку или за девочку по вызову? Я хочу переодеться и должным образом подготовиться к нашему совместному вечеру. Дома есть все необходимое для этого. Мой любимый шелковый пеньюар, любимый гель для душа и огромная, удобная кровать с шелковым бельем. Кроме того, я ненавижу принимать душ там, где до меня мылось множество людей. Если тебе хочется по-быстрому удовлетворить свои потребности, ты можешь заполучить любую женщину в этом холле. Например, вон ту, которая сидит у бара и пожирает тебя взглядом. Мы поняли друг друга?» Я играла в опасную игру. Он в любой момент мог заупрямиться, схватить меня в охапку и утащить в номер. Но, к счастью, расчет оказался верным. Он и сам не хотел получить дешевку. В этом не было ничего особенного. А вот завоевать неприступную и оттого более ценную женщину — это действительно игра, достойная главы стаи. Я сделала ставку на это и угадала. Он улыбнулся и миролюбиво согласился. «Хорошо, поедем к тебе. Мне не терпится оценить твой пеньюар и шелковое белье на твоей кровати. Тебе понравится», — страстно пообещала я. «Ура! Первый этап успешно пройден. Что ж, теперь посмотрим, насколько крепкие нервы у этого альфача».